Часть третья. Финикия, Иудея, Персия. Параграф 18. Финикия. На восточном берегу Средиземного моря, у Ливанских гор, находилась Финикия. Горы здесь местами близко подступают к морю, местами же отступают от берега, и там море врезается в сушу, образуя бухты и заливы. В Финикии не было равнин, где можно было в больших размерах заняться скотоводством или земледелием. Только по склонам гор и кое-где в заливах разводились маслины и виноград. По берегу моря, в удобных заливах, жители занимались рыбной ловлей. Постепенно из рыбацких поселков здесь выросли города. Но финикийцы главным образом занимались торговлей. Финикийские города. Каждый финикийский город был самостоятельным и представлял собой отдельное государство. В каждом городе был свой царь, и при нем совет из богатейших купцов. В Финикии было много рабов. Больше всего труд рабов применялся на кораблях, где их использовали как гребцов. Работа гребцов считалась самой тяжелой. Купцы приковывали рабов цепями к бортам корабля из боязни, что рабы взбунтуются во время плавания. Каждый город имел своего бога-покровителя. Богам воздвигались великолепные храмы по египетскому образцу. Из городов выделялись Тир и Сидон. Почти все города Финикии принуждены были платить дань сначала египтянам, потом ассирийцам. Один только город Тир не платил постоянной дани. Это был хорошо укрепленный город, расположенный частью на берегу, частью на близлежащем скалистом островке. Такое положение Тира превращало его в совершенно неприступную крепость. Даже ассирийцы не могли его взять. Расцвет финикийских городов относится к X-VIII векам до нашей эры. Торговля и мореплавание. Колонии. В Финикии рано развилась торговля. Финикийские купцы вывозили из своей страны рыбу, вино, оливковое масло, кедровый лес и ремесленные изделия, серебряную и стеклянную посуду, пестрые ткани. Финикия особенно славилась своей пурпуровой краской. Эта яркая и прочная краска добывалась из особой раковины, водившейся в море около Тира. Раковины доставали рабы, которых финикийцы заставляли спускаться на дно моря. Финикийцы торговали также рабами, скупая военнопленных в тех странах, которые вели много войн. В поисках рабов, руды, золота, слоновой кости и так далее финикийские купцы плавали по всему Средиземному морю. Они проплыли через Гибралтарский пролив и поднялись к северу вдоль Европейского берега вплоть до Британии. Они плавали также вдоль западных берегов Африки. По пути финикийские купцы грабили встречные корабли и население прибрежных городов и деревень, похищали мирных жителей и продавали их в рабство. Финикийцы были отважными мореплавателями. Они на своих кораблях достигали самых отдаленных мест Средиземного моря. На побережье они устраивали пристани для погрузки и разгрузки кораблей. Со временем эти пристани превратились в города-колонии финикийских купцов. Так образовались торговые финикийские колонии. Они были расположены на островах Средиземного моря и по его побережью. В частности, много колоний было образовано финикийцами на юго-восточном побережье Испании, например, Кадис. Самой крупной их колонией был Карфаген, ставший впоследствии самостоятельным государством на севере Африки. Финикийская культура. Сталкиваясь с различными народами, финикийцы заимствовали культуру этих народов и переносили ее в другие страны. Финикийцы создали свою литературу, частично дошедшую до нас. Во втором тысячелетии до нашей эры финикийцы составили алфавит из 22 букв. Это письмо было проще и удобнее, чем египетские иероглифы или вавилонская клинопись. Поэтому финикийский алфавит получил широкое распространение. На нем основан греческий алфавит из которого произошли почти все другие современные алфавиты.